урожай гибнет, наступает засуха, голод, и притом не только здесь. Ибо если нет дождя в Канаане, то сухо и в горах Эфиопии, ручьи не бегут с них, и оба предтечи кормильца слишком истощены, чтобы сам он мог стать, как говорили дети Египта, большим и наполнить каналы, отводящие воду, на более высокие пашни. Недород и нужда постигают и страну, где Нил находится не на небе, а на земле. Это и есть взаимосвязь всех водных дел в мире. Зная это хотя бы в самых общих чертах, не приходится удивляться, остается лишь ужасаться тому, что голод наступает одновременно по всей земле, во всех странах, не только в стране Ила, но и в Сирии, в стране филистимлян, в Канаане, даже в странах Красного моря, возможно, также в Месопотамии и Вавилонии, и что голод во всех странах велик. Да, если дело примет совсем дурной оборот, то за одним годом неурожая, голода и нужды может со злым упорством последовать другой такой же, и полоса злополучия может растянуться на много лет. При сказочном характере бедствия даже на 7 лет, хотя и 5, это уже достаточно скверно. Иосифу нравится жить. В течение 5 лет с ветрами, водою и урожаем дела обстояли так превосходно, что из благодарности 5 произвели в 7. Она этого вполне заслуживала. Но вот обстоятельства переменились, как это благодаря своей материнской заботе о царстве черноты. Нечетко предугадал во сне фараон, и как отважился четко разгадать Иосиф. Нил не сработал, поскольку в Канаане не сработали зимние дожди, особенно поздние. Не сработал 1 раз. Тут впору было горевать. Не сработал 2 раза. Тут впору было стонать. Не сработал 3 раз. Тут впору было ломать в отчаянии руки. И теперь ему уже ничего не стоило не сработать еще 100 раз, чтобы это назвали 7 годами мекимы и засухи. При таком необычайном поведении природы мы, люди, ведем себя всегда одинаково. Сначала, настроенные на обыденный лад, мы заблуждаемся насчет такого явления, не понимаем, к чему оно ведет. Мы прекраснодушно считаем его мелочью и пустяком, и нам странно вспоминать свою слепоту и недогадливость после, когда мы постепенно убедимся, что дело идет о неслыханном злополучии, о первостатейном бедствии, до которого мы никак не чаяли сами дожить. Так было и с детьми Египта. Прошло много времени, прежде чем они поняли, что дожили до той поры, именуемой 7 годами Мекины, которую, хотя она когда-то уже наступала и даже играла довольно-таки жуткую роль в их письменных сказках, они никак не рассчитывали увидеть воочию. И все же непонимание происходящего было в этом случае менее простительно, чем наша обычная близорукость. Ведь фараон видел сон, а Иосиф истолковал его. Разве тот факт, что предсказания 7 тучных лет действительно наступили, не был уже почти доказательством того, что наступят и тощие? Но за тучные годы дети Египта и думать забыли о тощих, как забывают люди о счете дьявола. А теперь этот счет был предъявлен, в чем они не могли не признаться себе, когда и 2, и 3 раза подряд их кормилец оказался плачевно мал. Общественным следствием этого запоздалого понимания был значительный рост авторитета Иосифа. Если уже наступление годов изобилия было ему очень на пользу, то как же возросла его слава, когда выяснилось, что и тощие не преминули явиться, и что, следовательно, меры, которые он против них принял, внушены высшей мудростью? Во времена Мекины и голода министру сельского хозяйства приходится туго, ибо темный народ, никогда не бывающий разумным и справедливым, всегда норовит дать волю эмоциям и объявить виновным в стихийном бедствии ответственного за царство черноты. Совсем, однако, другое дело, если тот предсказал это бедствие. И уж совсем другое дело, тут ему и почет, и слава, если он вовремя пустил в ход волшебные защитные средства, лишающие это несчастье, пусть даже чреватое немалыми передрягами, характера катастрофы. В пришлых сынах чужбины, наклонности и душевные качества принявшего их народа порою выражены, пожалуй, даже ярче и нагляднее, чем в самих коренных жителях